Глава 9. Что скрывают пески? Когда я вернулась, Джема сидела на песке, обхватив голову, а Юстис в сопровождении крысеныша обходил развалины. «Вейлинг!» Рыжая вскочила, увидев меня, и тут же застонала. «Милостивые святые! У меня не было похмелья с той поры, как я получила белый браслет. Но, похоже, в этих развалинах от него и правда нет толка. Даже хмель не выводит». «Попробуй это», — сунула я ей в руки кувшин. «Предлагаешь опохмелиться?» «Предлагаю освежиться. Это вода. И еще кое-что», — показала я на одежду. «Вода?» — вскинула сержаник. Сдвинула брови, соображая. И завопила, забыв про головную боль. «Ты снова ходила в эхо? Одна! Вейлинг!» «Ой, не ори! Еще привлечешь скалопендр?» Джема жадно напилась, вытерла рот и усмехнулась. «Не переживай о тварях. Пока ты гуляла, мы с Юстисом кое-что обнаружили. Смотри». Она отступила и ткнула пальцем. «Видишь? Цветочки. Крошечные и едва различимые. Черные листья, красные бутоны». Я прищурилась, глядя на цепочку растений. В наступившей темноте они были почти неразличимы. Удивительно, что Джема их нашла. «Смотри внимательно, Вейлинг. Там, где они растут, иной песок. Видишь? Желтый. Самый обычный желтый, а не черный. Я увидела это еще днем, а потом сообразила, что это значит. Наверное, похмелье помогло». «И что же это значит?» «Уничтожение скверны, вот что. Там, где растут эти цветы, нет антиматерии. И твари скверны туда не суются. Понимаешь? Им нет хода в чистые земли. Они мутанты, созданные самой тьмой, и не могут зайти туда, где скверны отсутствуют. Это места безопасности, Вейлинг. Вот почему скалопендры ушли. Они просто потеряли нас». «Ого!» — уважительно кивнула я. Довольные Джема и Юстис переглянулись и улыбнулись. Похоже, эта парочка удивительным образом нашла общий язык. «И почему же скверна в этих местах исчезла?» «Может, от времени?» — пожала плечами рыжая. «Много десятилетий прошло со дня падения Равелона». Я помолчала, но сомнение повисло в воздухе. «В Империи есть и более старые ямы-скверны, возраст которых насчитывает несколько столетий. И скверна в них по-прежнему сильна. Хотя кто знает точно? Может, и там есть цветочки, подобные этим. Никто не желает соваться в ямы, чтобы проверить». «Вы молодцы!» — улыбнулась я. «Все не так уж и плохо, да, Ржаник? У нас есть еда и вода, а теперь еще и островки безопасности, отмеченные бутонами. Шансы выжить значительно увеличились. А когда вода закончится, мы сможем снова наведаться в эхо», — радостно подхватила подруга. «Слушай, я вот что еще подумала, ведь это научный прорыв. Никто не знает доподлинно, каким был Равелон, а мы можем это увидеть своими глазами. Представляешь, что будет, когда мы расскажем об этом в Невербурге?» Я не стала осаживать сияющую Джему. Воодушевленный ржаник выглядела куда лучше, чем умирающая. Юстис позади нее зыркнул белыми глазами и покачал головой, запрещая обрывать мечты рыжей. «Интересно, с каких пор это тухлое привидение начало защищать мою подругу-врагиню? Для начала надо вернуться». Я не стала говорить о золотоглазом мужчине из эха. Это уже не имело значения. «Точно», — осеклась Джема. «И узнать, каким стал Невербург». Она покосилась на меня. «Мы не говорили о том сражении, в котором пострадали, и которое забросило нас в развалины. Словно даже слова могли причинить боль. Дождемся утра и в путь. А пока отдыхать. Мне необходимо несколько часов крепкого сна под охраной этих милых цветочков». Я села на песок, закинула в рот несколько орехов и фиников. Потом завернулась в наше походное одеяло и легла. Нащупала тонкий ободок на пальце. Серебро казалось прохладным. Каким стал Невербург? И чем на самом деле закончилось сражение? Аманда сказала, что Август проиграл. что он умер, сраженный силой императора и совершенных. Но так ли это? Я не знала, что думать. Лишь ощущала, что мысли ранят меня, изводят, лишают сил. И потому заставила себя не думать, не вспоминать, не представлять лицо Августа в тот момент, когда черный браслет на его руке сомкнулся. Каким Август стал тогда? Чужим? Незнакомым? Тихо вереща, рядом устроился опиум, и я отдернула пальцы от кольца. Нельзя думать. Нельзя вспоминать. Надо выжить и выбраться из Равелона. А потом... Я не стала додумывать. Получив команду, мой нейробраслет заблокировал все эмоции. Уже через минуту я погрузилась в сон. Проснулась я перед рассветом, отдохнувшая и бодрая. Даже после короткого сна тело ощущалось сильным, а сознание ясным и готовым к работе. Растолкав Джему, я собрала остатки провианта и воды. Ее в кувшине плескалось на донышке. Поклажу закинула на спину, решив пожалеть ржаник. Мы снова двинулись в лабиринт черного песка и стен, но на этот раз шли бодро. Равелон пугал уже не так сильно, как в наш первый день. «Слушай, все хотела спросить про этого крысеныша», произнесла Джема, когда мы пошли вдоль бывшего канала. «Почему он такой странный, пятнистый? Особая порода». Я тоже посмотрела на опиума, который уснул в платке на моем поясе, высунув в дырку нос. «В Кастеле пятен на нем было гораздо меньше, а когда ты взяла его в руки во время сражения, пятна покрыли почти всю шкуру. Это странно, Вейлинг. Кое-что напоминает». «Черт, я и забыла про наблюдательность ржаник». «И что же?» — без особого интереса буркнула я. «Индикатор». Джема смотрела во тьму развалин, но не стоило этим обманываться. «Проверку внутреннего состояния. Твоего состояния, Вейлинг. Это странно, да?» «Разве?» «Да. И еще кое-что. В Равелоне пятна на шкуре этого крысеныша начали исчезать. Почти все исчезли». «Серьезно?» Я покосилась на торчащие крысиные усы. Я и не заметила, что опиум изменился. Черт, да мне было не до крысы. То скалопендры, то темное эхо. А вот ржаник успела рассмотреть звереныша. Чертова ржаник. И почему она такая внимательная? Может, ты... Начала рыжая, но я увидела, что рухнувшее здание образовало впереди тупик. Дальше хода нет, почти радостно сообщила я, увидев груду камней. Однажды мне придется сказать Джемме правду, но только не сегодня. Я пока и сама не разобралась с тем, что произошло, и даже с тем, как я к этому отношусь. Да и других проблем полно. Не время для выяснения отношений. Попробую забраться наверх и осмотреть окрестности. «Куда наверх?» — вскинулась ржаник. «С ума сошла? А если здание обвалится?» «Ты сама говорила, что я легкая, и у меня идеальный баланс», — отмахнулась я. Сбросила на песок одеяло и опиума. Примерившись, схватилась за каменный выступ, подтянулась, нашла выемку для ноги. «Вейлинг, вернись немедленно!» — шепотом заорала Джема. Юстис смотрел мрачно, но я уже ползла по стене, распластавшись, словно ящерица. Первый пролет, второй, третий. Из-под пальцев сыпался черный песок, но страха не было. Напротив, душу охватили странные радости и азарт. Тело казалось новым, невероятно сильным, послушным. Каждое движение, каждое усилие доставляли радость. Нога соскользнула, вниз посыпались камни, а я повисла на одной руке. Джема внизу побледнела, глядя на меня. Юстис хмурился. Их фигуры казались совсем маленькими, высоко же я забралась. А главное — быстро. Я качнулась на камне раз, другой. А потом еще раз, изо всех сил, и разжала пальцы. Тело выгнулось дугой, бурлящий азарт вскипятил кровь, и я рухнула на плоский балкон без ограды. «Эйлинг!» — донесся снизу испуганный вопль. Я перевалилась через парапет. «Я жива!» — Все в порядке!» Выпрямившись, я осмотрелась. Здание, в которое я забралась, даже сейчас выглядело внушительно. А когда-то это был настоящий исполин. Нижние этажи замело песком. Там, где стояли мои спутники, остались лишь каменные стены без окон и дверей. Зато выше они имелись. А еще здесь была полуразрушенная терраса, некогда окольцовывающее здание. На ней-то я и оказалась. Левее темнел провал, ведущий внутрь башни. Я сделала пируэт и перепрыгнула дыру в кладке. Вниз снова посыпались камни, не вызвав в моей душе ни капли страха. Напротив, опасность словно наполнила меня новыми силами. Я снова прыгнула через широченный провал. Не допрыгнула. Ноги соскользнули, но я успела ухватиться за камни, подтянулась. Выползла на террасу и посмотрела вниз. Если бы я рухнула... Но почему-то снова совсем не испугалась. Собственные эмоции вызывали удивление, но думать о них не хотелось. Подумаю потом. Все же я ползла наверх не для того, чтобы предаваться рефлексии. Стараясь двигаться бесшумно, я заглянула внутрь башни. Взгляду открылась комната, почти пустая, с остатками развалившейся мебели и вездесущим черным песком. На противоположной стороне виднелся проем двери. Я вышла на каменную лестницу. Прогулялась по коридору, осмотрела другие помещения. Но искать здесь бесполезно. В этих руинах не осталось ничего ценного. Все рассыпалось черным ненавистным песком. Спираль каменных ступеней вела вниз, и я уже хотела спуститься, когда заметила в окне красный отблеск. Нахмурившись, я вернулась на террасу и приложила руку ко лбу, всматриваясь в горизонт. Нет, мне не показалось. За черными остовами зданий пылал огонь. Красное пламя маковым лепестком трепетало в остроконечных арках сохранившегося здания. Благословенный Доминик сжег свой бессмертный дух во славу павших. Я содрогнулась. Отец Доминик сжег свой дух вовсе не ради людей или их памяти. Он сделал это от злости и отчаяния, заключая сделку с самим мирозданием и обещая отомстить. Старик с добрыми глазами и черной душой, когда-то правящий в этом городе наравне с южным наместником. Столько лет прошло, а его злобный дух все еще пылает в Равелоне. Удивительно, на что способен человек, обуреваемый столь сильными чувствами. Алое пламя билось на ветру, словно живое. В шестиграннике башни двигались тени, созданные всполохами. Или нет? Я присмотрелась, напрягая глаза. Даже мое зрение, усиленное нейропанелью, с трудом справлялась с немалым расстоянием. Огонь казался живым, скрывающим в своем сиянии... Что? Я моргнула. Нет, ничто. Кого? В противоестественных странных тенях двигались и жили существа. Одно на миг мелькнуло в проеме арки окна. Я невольно вскрикнула. И, словно услышав, существо замерло. А потом медленно развернулась в мою сторону. Постояла, ушло в тень, и вдруг снова оказалась на свету, в центре арки. Алое свечение огня окрасило его кожу в кровавый цвет, резкими штрихами высвечивая безобразное лицо, ниточки черных губ, провал носа. Глаза казались какими-то странными, неправильными, но в чем заключается эта неправильность, я понять не могла. Чудовище, а это было именно оно, потому что назвать существо человеком язык не поворачивался, даже на огромном расстоянии казалось высоким и болезненно худым. Сутулую фигуру покрывал грязно-серый то ли плащ, то ли свободный балахон с длинными рукавами. Но самое страшное, что это создание смотрело в мою сторону. На меня. Оно меня видело на огромном расстоянии. Мне не хотелось в это верить, но чертова интуиция орала, что я права. Чудовище видело меня. Черные губы приоткрылись. Мелькнул ярко-красный язык. Чудовище что-то сказало. и рядом возникло еще одно существо, с ног до головы закутанное в черные тряпки. А потом еще одно и еще. Я вздрогнула и отступила назад, во тьму здания. А потом понеслась, уже не замечая катящиеся из-под ног камни. На песок возле ржаник я свалилась, просто прыгнув с террасы вниз. Джема вскочила и вытаращилась на меня. «Что? Как ты...» «Не сейчас!» — оглянулась я на черные барханы. «Сваливаем отсюда, живо!» «Что?» «Бегом! Вот же проклятие!» «Да что случилось?» «Деструкты! В развалинах мы не одни! Надо убираться!» — выдохнула я. Показалось, или среди песка что-то двигается? Рыжая подавилась новым вопросом. «Что? Что ты натворила, Вейлинг?» Я прикусила губу. «Черт возьми! Зачем я вообще полезла на эту башню? Хотя если бы я на нее не полезла, мы просто напоролись бы на чудовищ и оказались легкой добычей, ведь наш путь пролегал как раз мимо того здания». «Бежим!» Я схватила поклажу и крысеныша, дернула Джему за рукав и понеслась, уже не думая о палящей силе поднимающегося солнца. Рыжая, к счастью, перестала задавать вопросы и устремилась за мной. Рядом, словно ожившая тень, несся Юстис. Черный песок вспучился, выпуская песчаных змей. Огромных, жутких и невероятно быстрых. Мы кубарем скатились с бархана, но твари настигали. Они двигались по песку, словно молнии, почти сливаясь цветом и неуклонно настигая нас. «Надо найти цветы!» — на ходу выкрикнула Джема. «Юстис, ищи цветы!» Дух кивнул и унесся вперед. Слева выросла стена, и змеи, не сбавляя хода, понеслись по ее поверхности. Одна достигла нас и упала сверху, сворачиваясь кольцом. Выхватив кинжал, я рубанула тварь. Две половинки тела зашевелились и увеличились. Каждая стала полноценной змеей, готовой атаковать. «Проклятие!» — выдохнула я, пораженная. «Если тварь не берет сталь, то как с ними сражаться?» Две змеи на наших глазах сплелись в тугой комок. К ним присоединилась третья, четвертая, пятая. Черные твари сплетались, сливались, их тела осыпались песком, на наших глазах становясь чем-то иным, вырастая в фигуру на двух ногах. «Бежим!» — с ужасом выдохнула Джема. Рядом мелькнуло серое лицо Юстиса. Дух настойчиво звал за собой. «Там цветы, скорее!» Мы снова побежали. Змеемонстр за спиной глухо заворочился, снова распадаясь, и устремляясь в погоню. Крошечные красные бутоны оказались совсем рядом, за поворотом. Мы ворвались на небольшой островок и встали спина к спине, сжав оружие. Змеи шевелились со всех сторон, словно сам песок ожил и сложился в бесчисленное множество извивающихся тел. Но миновать преграду он не мог, и ржаник издала торжествующий вопль. «Рано». На развалинах мелькнули грязные балахоны. Сверху упала сеть и спеленала нас с Джемой. Юстис, почти неразличимый в тенях развалин, отступил в глубину улицы. «Режь! Режь сеть! Скорее!» Но я уже и так дергалась, пытаясь избавиться от ловушки и не поранить нас с Джемой. Сеть, словно живая, обвивала тела, пеленая нас все туже. Мои руки оказались плотно прижатыми к телу. Я зарычала, надеясь добраться до кинжалов и с яростью понимая, что не успеваю. Силы моего тела не хватало, черт возьми. Пылающая внутри искра начала разгораться, требуя освобождения. Но я не успела. Сеть дернули, вытаскивая нас из-под защиты цветов. А потом по шее скользнула крошечная, с мизинец змейка. И вонзила в мою шею блестящие ядом клыки. И Равелон исчез во тьме забвения. «Поймали солнцеглазых! Девчонки, представляешь? Вот так удача! Мадрив будет доволен, наградит нас. Может, и нам от девчонок перепадет?» — «Жди. Надо пользоваться, пока Мадриф не прибыл. Когда будет?» «В полночь, как обычно. Солнцеглазы и большая удача. Нам изрядно фартит слизь. Может, пощупаем, пока не приехал?» «Эй, вы! Копайте, что встали! Пошевеливайтесь, черви!» Резкий звук, словно удар кнута. Чей-то вопль. Я открыла глаза и прищурилась. Дневной свет сменился ночью и заревом огней. Это сколько же мы провалялись в беспамятстве? И куда нас притащили? Стараясь не привлекать внимания, я медленно осмотрелась и едва не застонала, поняв, что нас с Джемой засунули в клетку. Тесную. Мы едва помещались за толстыми прутьями. Выпрямиться внутри было невозможно, только сидеть, опираясь макушкой в потолок. Рядом горел воткнутый в песок факел, освещая площадку внутри зданий. И людей, которые занимались своими делами. Не людей, нет. Деструктов, пораженных ямой скверны. С нашего места в углу я насчитала 20 человек. Выглядели они по-разному. Большинство одеты в лохмотья. Эти махали допотопными лопатами, роя яму в углу. Иные — в странные балахоны и тряпки. А кто-то даже в некогда добротные, но сейчас грязные до черноты охвары, платья пустыни и длинные накидки. Но ни рванье, ни одежда не могли скрыть странности их тел, дерганных или слишком плавных движений, словно у некоторых не было костей, а суставы располагались не там, где у обычных людей. Мимо прошел один из деструктов, и я увидела скорпионий хвост, приподнимающий подол его пустынного платья. У другого торчали клешни, третий казался пугающим жутким насекомым. «Джема, очнись!» — толкнула я подругу, но рыжая не отреагировала. Она спала глубоким, неестественным сном. Быстро осмотрев нас обеих, я убедилась, что ни оружия, ни запасов при нас не осталось. Благо, не раздели, хотя это вряд ли надолго. У полуразрушенной стены стояли криво сколоченные клетки. Некоторые пустые, в других, подобно нам, ютились пленники. В ближайшие я рассмотрела какое-то существо, то ли зверь, то ли птица. Дальше — груда рванья, из которого торчат грязные ноги. Я не поняла, есть ли у ног продолжение. За клеткой навалена груда костей и черепов. Вглядевшись, я увидела там не только животные останки. Человеческих тоже хватало. Белые обглоданные кости складывались в жуткий курган. Истинно дух и все святые. Эти гады что же, едят людей? В центре площади горел костер, над которым жарилась туша скалопендры. Тошнотворный запах плыл над развалинами. Бродяга, одетый в одни лишь штаны и перевязь кожаных ремней, из которых вываливались складки огромного и грязного живота, подошел ближе. Голой рукой залез в огонь, поворошил угли. Пламя не причинило ему никакого вреда. Перевернув скалопендру, мужик облизал жирные пальцы. Я увидела его лицо, бородатое, испещренное многочисленными шрамами. В противовес растительности на лице череп его был совершенно лыс. Если не считать костяного гребня, тянущегося от лба и переходящего на позвоночник. Присев у костра, толстяк склонил голову, достал напильник и принялся точить эти наросты, стесывая их, словно слишком длинные ногти. Чудовище! Все здесь были чудовищами. Кто они? Остатки равелонцев, выживших после падения города и безвозвратно изменившихся под действием скверны? Или это деструкты, бежавшие от власти империи? А может, и вовсе иноверцы из других земель, случайно попавшие в город? Границы с Равелоном и сами черные пески уже многие годы считаются местом проклятым. Сюда стекаются ренегаты и отщепенцы. Здесь же проходят караваны диких кочевников и разрозненных языческих племен, промышляющих не только перевозом запрещенных дурманов, но и работорговлей. Посты империи наблюдают за развалинами издалека, предпочитая не вмешиваться и не углубляться в огромную и непредсказуемую яму скверны. Ведь в этих местах даже физические законы меняются, а все приборы или оружие отказываются работать. Такова сила антиматерии. В этих местах слишком легко распрощаться с духом, разумом и жизнью. Отсутствием законной власти и пользуются банды, подобные этой. Теперь главное — понять, как нам отсюда выбраться. Я снова всмотрелась в круги света возле редких факелов и тьму за ними. Отщепенцы выбрали хорошее место. Со всех сторон площадку закрывали стены, оставляя лишь узкий проход, у которого караулил грузный верзила с двумя черными кривыми мечами. Вглядевшись внимательнее, я поняла, что это вовсе не оружие, а части его тела. Я содрогнулась. «А девчонки хороши», — снова заговорил Гнусавый. «Его я пока не видела. Человек находился позади клеток». «Шип, ты видел мордашку этой беленькой?» «А фигуру?» «Я чуть не лопнул, как увидал». «Красотка! Волосы-то какие! Белый шелк! Рыжая не хуже. Аппетитная, с формами. Может, к червям Мадрифа?» В поле зрения показался толстяк с наростами на голове. «Сами попользуемся. Сначала развлечемся, потом зажарим. Надоело жрать эту гадость. От хитина все зубы ломит». Сплюнул он на песок часть клешни, и я скривилась от омерзения. «А милашки мягонькие. Можно и не жарить, так кусать. Свежий стейк с кровью. Обожаю». Я задохнулась от злости. «Он что же это, всерьез? Рассчитывает съесть нас?» «Дурак», — равнодушно оборвал новый голос. Тихий, скрипучий, пугающий. «За девчонок из оазиса Мадриф щедро заплатит. Можно просить сполна верблюдов и овец, одежду, одеяло, горючее. А еще финики, инжир, масло. Воду. Много воды. Чистой, настоящей, а не той, что удается добыть в глубоких канавах под черными песками. Да еще оружие. Может, даже солнечный перст. А тебе, Шип, лишь бы только полапать кого да пожрать». На несколько минут в лагере повисла тишина. Видимо, толстяк переваривал услышанное. Я осторожно покачала прутья клетки. Крепкие, чтоб их. Джема застонала во сне, и я зажала ей рот рукой, боясь внимания каннибалов. «Ого!» — пробасил Шип. «Ну ты голова, пасть! Мадриф и правда столько даст? С перстом солнца банда пасти всех порвет. Расправимся сначала с паучьей сворой, потом с уродами из песчаных крыс. Весь мертвый город приберем к рукам. Все нам служить будут». Я сжала кулаки. «Помилуйте, святые. Выходит, эта банда в развалинах не единственная? Сколько еще жутких чудовищ прячется среди руин?» «Интересно, зачем Мадрифу девчонки? Любит с ними развлекаться?» Верзила загоготал. В круг света у костра начали сползаться и другие бродяги. Жуткие изломанные фигуры, пугающие уже не лица, морды, в шрамах, рубцах, язвах и черных татуировках. Бррр. «Ты все-таки совсем идиот, Шип!» — это произнес Гнусавый. Я, наконец, увидела его на свету. Мелкая, тощая фигура, облаченная в слишком большой балахон без рукавов, который тащился за ним по песку. Мелькнуло неприятное крысиное лицо. С тощих рук и ладоней слизи капало что-то отвратительно зеленое, оставляя следы на песке и его грязной одежде. Вот же гадость! «Мадриф ищет не развлечений, ха-ха!» — послышался неприятный смех. «Ему нужен безопасный путь в оазис, чтобы его ныряльщики могли продержаться там дольше и вытащить больше. А глупые солнцеглазые девчонки этот путь укажут. И лучше бы добровольно, ха-ха. А может, Мадриф в награду сделает и нас своими, Ишвара? Мечтай, дурак. Для Ишвара мы мордами не вышли. В ныряльщики берут только чистеньких, тех, у кого тела еще похожи на человеческие. С твоими клешнями возьмут только на арену развлекать безумную толпу. Будешь рвать на части таких же уродов или с ними же и сношаться. Как велят, так и будешь». Бандиты загоготали. Видимо, шутка показалась им смешной. «Жаль, Вот бы самому увидеть оазис. Хоть разочек. И солнцеглазых. И Швара, говорят, они там все в белой одежде ходят. Обвешаны золотом, а вокруг сплошные цветы и пальмы, представляешь? Да вранье это! Какие цветы? Наверняка там просто груда хлама, который они и тащат наверх. А все остальное — лишь сказки на потеху. «Оазис? Солнцеглазые? И Швара?» Я нахмурилась. «О чем здесь говорят?» Ответом вспыхнуло воспоминание о странных золотых глазах парня в золотой маске. И Иерофан, так его зовут. И он принял меня за каких-то Ишвара. Пес, вор, падальщик, ныряльщик, мертвец. Ты, так он сказал. Монстры у огня тоже упоминают ныряльщиков и неведомого Мадрифа, который ими руководит. А еще ресурсы, которые можно у него получить. Только где их взять в развалинах мертвого города? Только там же, где взяла я. В темном эхе Равелона. Джемма снова застонала, и я прижалась к ней. «Тише!» Рыжая распахнула глаза, и я приложила палец к губам, призывая молчать. Моргая и морщась, Ржаника осмотрелась и побледнела. «Где мы?» Я не стала отвечать. И без того ясно. «Где Юстис?» — прошептала Джемма. Я мотнула головой. Может, дух наконец-то развеялся, как и положено порядочному привидению. Рыжая помрачнела, но тут же взяла себя в руки и начала исследовать клетку со своей стороны. «Кэс, здесь пруд шатается. Сможешь выломать?» — притиснулась я к ней. Узкая клетка не давала повернуться. Даже одному человеку в ней было бы тесно, не то что нам двоим. Ржаник побелела от напряжения, ее сил не хватало. Я перегнулась через девушку и вцепилась в пруд. Дернула и услышала треск. Деревяшка вылетела из паза. «Не протиснуться узко!» — с отчаянием в голосе пробормотала Джемма. «Ломай еще!» Я вцепилась в следующий пруд. У ладони мелькнул белый зверек. «Опиум!» Возникший из тьмы крыс начал исступленно грызть деревяшки, помогая мне. Чудовище у костра расправлялись с жареной скалопендрой. Над площадкой разносились чавканье и смех. Деструкты радовались добыче и будущим наградам. «Еще немного?» — упал на песок второй пруд. Я сунула в узкий лаз руку и ногу и загнулась всем телом и покошачьи выползла из клетки. «Вот это да!» — изумленно протянула Джемма. «Прости, но я не смогу это повторить, Вейлинг. Кажется, ты научилась смещать свои кости». «Да ничего я не научилась». Спрятавшись в тень, я оглянулась на костер. Но занятые пиршеством монстры не смотрели в нашу сторону. Надо бежать, пока они не видят. Все еще оставался открытым вопрос, как миновать верзилу у входа, но для начала надо освободить Джемму. Я уперлась ногами в песок, и, вцепившись в прутья, снова дернула. Треск ломающейся клетки показался оглушающим. «Еще один пруд, и Ржаник точно пролезет!» «Еще один!» Быстрый взгляд в сторону костра. И я застыла. Показалось, или фигуру огня стало меньше. «Так-так», — раздался негромкий голос за спиной. Тот самый, тихий и пугающий. «Птичка хочет улететь из клетки?» «Не получится, солнцеглазая». Я резко выпрямилась и обернулась. Это было оно, чудовище, замеченное в пламени огня башни. Сморщенный, словно обугленный череп, провал носа, безгубый рот и черные глаза без белков. Из широких рукавов его накидки упали на песок черные змеи, бросились на меня безоружную. Понимая, что больше нет смысла прятать атмы, я сжала в ладони появившийся белый меч. За моей спиной Джемма изо всех сил трясла клетку. Ей помогал опиум. Человек, которого называли Пасть, рассыпался сотней змей, и все они бросились на меня. Искра внутри снова разгорелась, желая вспыхнуть. Я ощутила, как жжет сила и как блеснул мой меч, наливаясь светом. Усиленный этим сиянием атмы разрубил змею. И, о чудо, она осталась лежать на песке. Успех окрылил, и я закружила с удвоенной скоростью. Увы, нас увидели. У костра закричали. К клеткам кинулась толпа бродяг. Меч в моей руке удлинился, во второй возник такой же. Второй от Мэ. Я рубанула обоими, снося сначала пасть, который попытался снова собраться в человеческое тело, потом подоспевшего на помощь Верзилу. Неожидающие подобной атаки каннибалы откатились, шипя и ругаясь, а потом с дикими воплями набросились снова. Внутри меня царило спокойствие. Ни страха, ни сожаления, ни волнения. Тело превратилось в карающие мечи, уничтожающие врагов. Сила лилась потоками, сметая жутких деструктов и откидывая их прочь от клетки, из которой уже выбралась Джема. «Стой позади!» — ровно приказала я. Мне под ноги плеснулась слизь, брошенная вертлявым мелким деструктом. Подошвы обуви зашипели, а ступни обожгло, словно я наступила в кислоту. Слизь гнусаво рассмеялся и швырнул комок гадости мне в лицо, метя в глаза. Я уклонилась в последний миг. Атмэ описал полукруг, и слизь завизжал, зажимая рану в плече. Сразу несколько чудовищ бросились на меня. Замелькали клешни, мечи, жуткие оскалы. В пляшущем свете огня деструкты уже не напоминали людей и выглядели истинными чудовищами. Но они отступали. Отходили, бежали, напуганные моими силой и яростью. «Мы побеждали! Я побеждала!» И тут за спиной закричала Джема. Пока я размахивала Атмэ, лысый толстяк поймал ее и привязал к вертелу. Ржаник кусалась и дралась, пытаясь вырваться, но ее сил не хватало. «К червям, Мадрифа!» — крикнул Шип, поджигая погасший костер. «Зажарим вкусную цыпочку! А потом развлечемся со второй милашкой!» Пасть закричал, протестуя, но его приказ утонул в общей какофонии. На меня снова напирали бандиты, за их спинами разрастался огонь. Отбросив очередного каннибала, я увидела, как пламя облизнуло светлое платье Джемы. Подол загорелся. «Вейлинг, помоги!» — отчаянно закричал ржаник. «Я стараюсь!» Ужас придал сил, и, крутанувшись, я вогнала Атмэ в прочный хитин на груди человека-насекомого. Получилось удачно. Лезвие вошло между сочленениями костяных пластин, и враг, захрипев, упал. Второй споткнулся о его тело, потерял опору и тоже налетел на мой меч. У разгорающегося костра пританцовывал радостный Шип. «Вкусненькая, мягонькая, сладенькая!» Он ущипнул Джему за бедро, и та завопила. «Как я тебя буду кусать! Как я тебя буду смаковать!» «Оближу каждую косточку, сладкую белую косточку!» Джема позеленела, кажется, ее едва не стошнило. Каким-то чудом, вытащив из веревок ногу, она с силой пнула Верзилу и завертелась, пытаясь сбить пламя. «Кассандра!» С подступающей яростью я понеслась, подобно урагану, буквально снося с пути каннибалов. Испуганные моим напором, они отхлынули, образовав коридор. Я рванула к костру. «Куда? Мое!» — заверещал Шип. Я отшвырнула его с дороги и, не размышляя, всем телом бросилась на вертел. Рогатины, на которых он держался, не выдержали и рухнули, а мы с Джемой покатились по земле, разбрасывая пламя и угли. Мой наряд тоже начал тлеть. Я сбила огонь руками и тут же снова выхватила Атмэ, обернулась. Бандиты подступали. Только уже осторожнее и злее. Толпа каннибалов перекрыла выход, единственный из каменного мешка внутри развалин. Обиженный Шип низко склонил голову. Его костяной гребень выдвинулся, делая громилу похожим на прямоходящую ящерицу. «Куда? Мое мясо!» Голос тоже изменился, становясь нечеловеческим шипением. Я огляделась, пытаясь найти путь спасения. Вот только был ли он? Сжав оружие, я решила драться до последнего. Живой точно не дамся, и с собой заберу столько бандитов, сколько смогу. Удар, прогиб, удар. Вопли, стоны, ругань. Снова удар. Я вертелась безумной фурией, раскидывая каннибалов и раздавая увечья и раны. Еще удар. И... Сбоку скользнула другая фигура, и белый атме со скрежетом врезался в поднятый посох, облетенный золотой нитью. Однако, вопреки логике, хрупкое на вид дерево не сломалось. Наоборот. От удара рассыпался сноп золотых искр, а меня отбросило в сторону. Я едва устояла, крутанувшись, как в танце, и снова вскинула атме. Банда пасти отхлынула и столпилась позади, воя и прикрывая раненые мною части тел. Напротив меня стоял незнакомец в светлом, идеально чистом платье пустыни и изящном тагельмусте, прикрывающем нижнюю часть лица. В свете факелов я увидела его глаза. Один темный, второй — затянутый белесой пленкой и убегающими под ткань тагельмуста шрамами. «Мадриф! Мадриф пришел!» — понесся шепот, и лица морды каннибалов сделались испуганными. Мадриф тоже впился в меня внимательным взглядом и опустил свой странный посох. Сделал шаг назад. Смуглое лицо исказилось от гнева. «Гнилые черви!» — выругался он. «Это не солнцеглазые! Хотели продать мне бесполезных кочевниц? Желали обдурить Мадрифа? Знаете, чем грозит обман?» Я отшатнулась, увидев еще с десяток человек. Поверх ахваров темнели кожаные доспехи, а в руках песчаники держали внушительные арбалеты. Звякнула тетива. Спущенный болт описал противоестественную волнистую линию, и шип упал. За ним еще несколько каннибалов. «Помилуй, Мадриф!» Оставшиеся бандиты рухнули на колени. «Это точно не кочевницы! Ты видел белые волосы этой девчонки? А ее умение? Она точно из солнцеглазых! Ее белый меч разит не хуже твоего солнечного перста! В ее глазах нет и капли солнца! Они похожи на серый туман!» — по-звериному зарычал пришлый. Резко обернулся ко мне и приказал. «Не дергайся, Ахала! Иначе десятки болтов прошьют и твое тело!» Я замерла, понимая, что угроза вполне реальна. 10 арбалетов теперь повернулись в нашу с Джемой сторону. Пасть собрался из черных змей и осторожно шагнул к мужчине с посохом. Я видела страх в узких глазах деструкта. «Посмотри на их одежду, Мадриф, и на их вещи!» На песок упала наша поклажа, рассыпались остатки еды. Фрукты, фалафель и вода. Пасть протянул кувшин. «Ее вкус ни с чем не спутаешь!» «Чистая, сладкая вода. В черных песках такой не найти. Такую можно взять лишь в оазисе. И если девчонки не солнцеглазые, то кто же?» Мадриф выдернул кувшин из его руки, понюхал, сделал глоток, замер на миг и снова посмотрел на нас с Джемой. Глаза пустынника угрожающе сузились. «Хорошо, я заберу их пасть. Так уж и быть. И даже дам за них плату. Но не рассчитывай на многое. Ты обещал мне солнцеглазых, а кто эти девки, еще предстоит разобраться. Пеленайте их». Я сжала рукояти атме, прикидывая количество врагов. Но за спиной вскрикнула Джема. Кто-то успел снова набросить на девушку сеть. Безоружная и злая ржаник прошептала: «Беги». Я прищурилась. Возможно, Джема права, я могу убежать. Отбросить с дороги пасть, метнуться к стене, забраться по ней и понестись по развалинам, петляя так, что не догонят болты. Что-то внутри уверяло, что у меня получится. Моих сил и скорости хватит. Но как же ржаник? Вздохнув, я убрала оружие и подняла ладони. «Хорошая Ахала, послушная», — хмыкнул Мадриф и махнул рукой своим людям. «Свяжите их, да покрепче!» Мое тело снова оплели веревки, а потом нас, подобно мешкам с картошкой, закинули на спины верблюдов. Я болталась вниз головой, глотала черный песок и думала о том, что совесть — вещь отвратительная, очень мешающая и вредная. Я ведь могла убежать. Без балласта в виде джемы у меня есть все шансы добраться до аванпоста Империи. Но я не смогла. И теперь нюхаю вонючего верблюда и злюсь. Словно услышав мои мысли, проклятое животное приостановилось и навалило кучу. Не сдержавшись, я в голос выругалась и услышала наверху смешок. Похоже, вдобавок я еще и повеселила гребаного мадрифа. Лучше бы меня снова чем-нибудь усыпили. Но, увы, никто этим не озадачился. Так что я тряслась на верблюде и проклинала весь свет, пока мы, наконец, не приехали.